420. Будьте уверены в моей близости, обычной логике вопреки. Все ныне и здесь – формула огненного сознания. Оно там, где мысль. Близость надо осознавать вне всяких представлений о времени и пространстве или чего бы то ни было трехмерного тоже. В мире высших измерений и меры другие. Поверх всего земного и временного утверждается связь. И не здесь, и не там с вами, Владыка, но везде и всегда. Трехмерная логика не для духа, но для тела. Логика тонкого мира уже иная. Особенно касается это передвижения, близости и расстояния. Даже дальние миры далеки по земному. Известная степень всевидения, всезнания и могущества – атрибуты огненного сознания. Чувство знания или прямое непосредственное знание духа – первая к этому ступень. Знает и чует сердце, аппарат огненный. Только не надо омрачаться и переживать слишком, когда ощущает оно окружающую планету тьму. Для сознания близости надо перешагнуть пространственные барьеры. Так как живете в обоих мирах, то нужно понять логику того и другого. Предпочитаем видеть и знать, и не быть рабами очевидности плотной. В этом свобода духа.